Вы считаете, что новое будущее можно построить, лишь обсудив это с другими Каге? Такие процессы не могут происходить одномоментно, змей покачал головой. Сегодня мы лишь прощупаем почву, в попытке понять, куда дует новый ветер. У этих изменений неизбежно появятся, как противники, так и сторонники. От сложившегося соотношения силой будет зависеть будущее, что нас ждет. Он вдруг жадно облизнулся, не в силах удержать свою давнюю привычку. Видевшие это, самураи-телохранители синхронно вздрогнули, а шедшие следом, Торус Гурин, только переглянулись с хитрыми ухмылками. Орочимару просто отвечал на вопрос, но это вылилось у него в целую лекцию. Не в первый раз и, сила не даст соврать, не в последний. Вы ведь знаете, Мифуни Дона, что я предпочитаю заниматься наукой, а не политикой. Честно говоря, изучать чакру мне в последнее время что-то наскучило. Теперь я хотел бы посмотреть, как проходит новый виток развития человечества в целом. Думаю, это будет чудесное зрелище. Вот, известно ли вам, что в просторный, круглый зал их запускали одновременно. Церемониал данного мероприятия просто и его задача – демонстрация равновесия в каждой мелочи. Для каждого Каге предусмотрен собственный вход в помещение. Быстро пробежавшись взглядом по сторонам, алхимик не обнаружил ни единого намека на то, что комнату подвергли реставрации. Похоже, работу провели фундаментальную. По сути, зал для заседаний старого Гакаге Кайдан представлял собой комнату в комнате, обнесенную отдельной стеной. Снаружи, круглый же коридор со множеством выходов в соседние помещения на этом этаже и разделенный на несколько отдельных секций, сам по себе. Все устроено так, чтобы до начала собрания главы скрытых селений не встречались друг с другом. Самураи действительно с толком подошли к своей миссии миротворцев, стоит отдать им должное. На потолке имелись крепления для штор, которыми огораживался полукруглый стол, стоящий в центре. Сейчас полотно сняли. Этот момент Мифуни объяснял им по пути. Раньше, кроме самых первых собраний, в которых страна железа еще не принимала участия, Каге демонстрировали друг другу свою охрану, среди которой традиционно присутствовал и будущий претендент на титул. Со временем появилось новое правило: сопровождающие остаются за шторами, оставляя свое начальство наедине с себе подобными. Однако из-за смены формата мероприятия, руководством страны железа было решено провести сегодняшнее собрание по старым правилам. Сандакаге, новый титул, впервые показывающий себя миру самых больших и главных ниндзя. Тут требуется наглядная демонстрация, чтобы носителя титула воспринимали всерьез. Для себя Тору проводил параллели между Ракукаге Кайдан и Чоунин-Шикен. Шиноби – очень демонстративный народ, если так подумать. Даже эта странная этика в бою, когда бойцы декларируют название своих техник оппонентам, она тоже вытекает отсюда. Красивая традиция, хоть и несколько обременительная. Впрочем, это ведь не закон, а просто правило хорошего тона, так что следовать ему не обязательно. В общем, говорить сегодня будут важные дяди, а они с Гурин просто скромно встали за спинкой кресла Орочимару и принялись ждать. Каге заявились в шляпах, зачем-то натянув те потуже, отчего в полумраке не получалось разглядеть их лица. Глаза алхимика видели больше других, но и ему требовалось хотя бы скудное освещение. В кромешной тьме видят только те, кому глаза вообще не нужны. Сейчас тьма не кромешная, но света все равно маловато. Не имея возможности рассмотреть все в деталях, Тору решил прислушаться к эмоциям окружающих. Арачи невозмутим и спокоен, как удав, но это и не удивительно. Этого и ситуация требует, да и сам он не склонен к панике. Рейкаге же, напротив, в состоянии перманентного бешенства. Тоже не удивил, особенно после их знакомства в холле замка, полтора часа назад. На самом деле, странно только то, что он вошел не сквозь стену, оттиском впечатывая в каменный пол каждый свой шаг. Для такого, как он, самоконтроль Люэ сегодня воистину на высоте. Итачи с Мизукаге немного нервничают. Как и для Орочимару, для них эта встреча – первая. Пятый Хокаге в принципе скромнее, чем ему положено природой, но по его лицу даже Тору не скажет, что у Учиха на уме. Мизукаге же переживала сильнее. Репутацию Кири начал портить еще третий глава, а четвертый доломал до конца, и сегодня ее могут ждать последствия их решений. Алхимик чувствовал в ней решимость, что куда сильнее тревоги, но все же, женщина себя слегка накручивала. Ничего, суть сегодняшней повестки такова, что Чигирино Сато помянуть будет просто некогда. Отличный момент для нее, кстати, чтобы начать сначала, без особых помех, этого и хочет. А вот с Казекаги что-то не то. Нельзя сказать, что алхимик хорошо знает баки, но поверхностное знакомство между ними все же состоялось, и Тору Сунанина запомнил. И, немного сосредоточившись, отыскал нужного человека по левую руку от того, кто сейчас сидит в кресле, напротив Орочимару. Баки в сопровождении, но разве не он, сильнейший и наиболее уважаемый джонин Суны, кто еще мог унаследовать титул? Как-то это, не по плану. Положите свои головные уборы перед собой, в полутьме прозвучал сильный, отлично поставленный голос Мифуни и, как по команде, в зале включили свет. Это собрание проводится по просьбе Хокаге Дона. Меня зовут Мифуни. По давнему соглашению между Кокуризата, я представляю страну железа в качестве посредника на переговорах. Итак, объявляю начало Ракукаге Кайдан. Едва в помещении стало достаточно светло, как почти все взгляды скрестились на Орочимару. Белый змей в ответ смежил глаза и всем видом демонстрировал умиротворение и благие намерения. Напрочь игнорируя, как осторожное любопытство со стороны Мизукаге, молодой, рыжеволосой женщины, так и явного раздражения со стороны миниатюрного старичка, Цучикаге, сейчас недовольно дергающего тонкий ус. Юная кунайчи из его сопровождения сверлила ученого злым взглядом, даже не пытаясь скрыть своего отношения. Второй телохранитель, огромный мужик с лицом младенца, старался придать себе как можно более невинный облик, но хитрые глазки смотрели на Сандакаге с таким же холодом, что и у его земляков. Насмотревшись на представителей Ивы, алхимик снова скосился на кресло, напротив Арачи. В нем сидел высокий, худощавый мужчина средних лет, с непроницаемым лицом и чуть оттопыренными, заостренными ушами. Его Тору не знал, но напрягало присутствие Баки Стимари в качестве его охраны, а особенно, их настрой. Если ее бывший сенси еще не демонстрировал своих мыслей, то у Тимари все на лице написано. По чьей бы воле этот тип не стал новым Казекаге, его спутники остались очень недовольны этим решением. Но шиноби не оспаривают приказов начальства, и оба были готовы защитить шестого, даже вопреки личной неприязни. Сам Тень Ветра только мазнул равнодушным взглядом по составу собрания и пару раз моргнул. Его мысли остались для Ситха под замком, а эмоций он, видимо, вообще не испытывает. Это, Фуги, пояснения Джирай не заставили себя долго ждать. Орочимару заранее договорился с Конохэ о поддержании ментальной техники Тору между ними во время совещания. Именно он возглавлял заговор против Гаары и воспользовался услугами Акацки для его свержения. Орочимару лишь коротко переглянулся с бывшим напарником и Хокаге. Глаза Гурин сузились с некоторым презрением, а реакция второй телохранительницы Итачи едва не выдала их маленькую хитрость. Девушка, которую Ситх вспомнил, как ученицу Цунаде, испуганно покосилась на апатичную фигуру шестого Казекаге и быстро заморгала. Ее можно понять, как, кстати, и Баки с ученицей. Фуги, значит, не скажу, что ожидал его тут увидеть, но и не удивлен, мысленно пожал плечами Орочимару. Еще сенсей отмечал, что главной проблемой Сунагакури всегда был разброд мнений среди старейшин, по причине их количества. Фуги, может, и возглавлял заговор, но он не мог действовать один. Наверняка, в совете деревни у него достаточно сторонников, за счет которых он и был избран на этот пост. Верно, согласился писатель, однако странно то, что Суна до последнего момента держала личность шестого в тайне. Мы были уверены, что новым Казекаге станет Баки-сан. Итачи, точно так же имевший возможность слышать их мысленный диалог, только горестно вздохнул и тихо прочистил горло. Да, они очень рассчитывали на Суну, но не все в жизни соответствует ожиданиям. Совет Каге уже созван, и их проблема никуда не делась. Пора начинать. Благодарю вас, что согласились на эту встречу. Он изо всех сил держал постную мину. Вопрос, который я хотел обсудить, касается организации наемников, называющих себя Акацки, и их охоте на Джинчуурики. Мы с большим интересом выслушаем ваше мнение на этот счет, Хокаге Дона, с хитрой усмешкой перебил его Анаки, даже несмотря на то, что вы высказались так, будто мы все тут, ваши подчиненные. Учиха захлопнул рот и удивленно уставился на старика. Это где это он такое сказал? Шизуни всем видом выражала негодование из-за его плеча. Даже лицом покраснела. Со своей стороны, хочу заметить, что слова Хокаге сама не показались мне оскорбительными, подала голос Мизукаге. Она обращалась к старику, но ни на секунду не прекращала заинтересованно коситься на Итачи из-под рыжей челки. Анаки, которому ни ее поведение, ни слова не пришлись по душе, только презрительно фыркнул, Цучикаги сама, прошу вас, не прерывайте его. Прошу, продолжайте, Хокаге сама. Акацки уже пытались захватить Джинчоу реки Кьюби около 4 лет назад, и Тачи благодарно кивнул соседке, но до последнего Чоунин Шикен ситуация не выходила из-под контроля. Однако, все изменилось, когда они напали полным составом. Сила каждого из них равна или превосходит силу глав скрытых деревень. В их арсенале множество могущественных техник, справиться с которыми очень непросто. Поэтому, я хотел просить вас о поддержке. Может быть, Ивагакури и не принимала участия в последнем Чоунин Шикен, но не надо держать меня за дурака, скривился дед. Мне известно о том, что Джинчоу реки Листа и водопада им захватить не удалось. Кстати, прекрасная работа, Хокаге Дона. Он снова гаденько усмехнулся, покосившись на представителей Суны. Лицо Тимари исказилось от бешенства, и стоявшему рядом с ней Баки пришлось шикнуть на нее, чтобы не учудило что-нибудь. Казекаге же, в ответ на слова Анаки, проявил первые признаки жизни, недобро покосившись на Хокаге с ученым. И это не укрылось от пытливого взгляда старика. Не могу осуждать вас за решение прикрыть в первую очередь собственного Джинчоу реки и использовать для этого как ресурсы Листа, так и ваших союзников. В конце концов, если бы вы решили рассредоточить силы для помощи всем троим, то и результаты нападения Акацки были бы иными. Он хочет рассорить нас, тихо подумал Итачи, обращаясь к остальным, с Суной и друг с другом. Судя по тому, что он только что сказал, уже можно судить об эффективности его разведки, хмыкнул в ответ Орочимару. Он знает о происшествии в пустыне демонов, но упустил из виду слишком много деталей. Скорее всего, он не воспринимает Акацки всерьез и гораздо больше опасается союза наших деревень. Мои собственные каналы информации из стран и земли сходятся в том, что Ива давно готовится к реваншу над Канахой. Думаю, все, что сказал Цучикаге, он сказал просто на всякий случай. Сейчас лучшей стратегией будет не обращать на это внимания, Итачи-сан. Ты ведь заметил реакцию Фуги, Арачи? В мыслях Джирай послышалась обеспокоенность. Именно по его вине Акацки оказались на полигоне, но теперь он станет обвинять в захвате Гаары нас. Похоже на то, тот ответил сухим кивком, это плохой знак. И, кажется, я теперь понимаю, почему именно его, а не Баки-сана назначили на этот пост. Фуги силен, но не пользуется репутацией Баки-сана. Зато он очень осторожен. Продолжать сотрудничество с Акацки им резона нет, но тогда получается, что старейшины Суны решили отсидеться в стороне, догадался писатель. Скорее всего, именно так, покивал ученый, но сейчас у нас нет способа на это повлиять. Кроме того, я вижу среди присутствующих тут Орочимару, продолжал ехидствовать Цучикаге. Если я все правильно понял, то сегодня он присутствует на собрании в качестве эксперта по Акацки, почему бы не спросить его совета. Титул Сандакаге был утвержден командованием Страны Железа, на всякий случай, напомнил Мифуне, Сандакаге Дона, полноправный представитель своей Кокуризата на этом собрании. Времена и правда изменились, досадливо поморщился старик, неужели теперь каждая мелкая деревенька станет заявлять свои права на участие в делах великих, или у Атагакури появился собственный Джинчоурики, чтобы я признал их, как равных. Орочимару-сан, боюсь, диалог зашел в тупик, повинился Итачи, если Цучикаге Дона продолжит свои нападки, то приступить к обсуждению нашей проблемы не удастся. Взгляните на Рейкаге, Итачи-сан, мысленно засмеялся ученый, вот, кто спасет положение. Все, что нам сейчас нужно, немного терпения. Все покосились на Ие, сейчас постепенно багровевшего от ярости. Медленно сжимаются пальцы в гигантские кулаки, и вот уже его собственные подчиненные нервничают от жуткой ауры, что сгущается вокруг него. Боюсь, что мне не по силам тягаться с Ивагакури в этом вопросе, хитро улыбнулся змей, снова повернувшись к Анаке. Знающие его люди легко догадались, что за этим выражением лица последует обидный щелчок по носу, хотя постойте, он наигранно задумался, насколько я знаю, Джинчоу реки Янби и Гоби были захвачены одними из первых, не так ли, Цучикаге Дона, ах ты, седые брови коротышки грозно поползли навстречу друг другу, кажется, кто-то тут очень надеялся что-то скрыть, если верить вашему заявлению, Цучикаге сама, то заседать на сегодняшнем собрании имеет право только Хокаге сама. Терумимии снова уставилась на старика, а в ее голосе послышалось неодобрение. «Вам не кажется, что это уже слишком? Хватит этой болтовни!» Тихонько закипавший все это время, и наконец взорвался и, вскочив с кресла, уронил пудовый кулак на стол перед собой. Столу, конечно же, пришел коллапс. Что же, по крайней мере, он не страдал. Охрана Каге среагировала мгновенно. Шиноби из сопровождения Цучикаге, Мизукаге, Рейкаге и Казекаге немедленно оказались посередине, с оружием наголо. Охрана же Орочимару Сытачи реагировать не стала, таков был уговор. Между ними и всеми остальными из ниоткуда выросла кристаллическая стена, ощетинившаяся наружу острыми шипами. Разбить эту технику смог бы, наверное, только ей, имея он в запасе пару десятков метров для разгона. О физической силе прочих союзники знали мало, но удар щекастого здоровяка из камня не оставил на пурпурном кристалле даже царапинки. Остальные и вовсе не собирались никого атаковать, лишь заняв позиции для обороны. Кстати, тоже говорит кое о чем. Именно поэтому возле горла толстяка появилась черная воронка, из которой показался кончик тускло-серого лезвия Хицумэцу, подперев Иванину подбородок. Тот, который настоящий подбородок, само собой. Это место предназначено для переговоров, устало вздохнул Мифуне, грустными глазами обведя готовых к смертоубийству ниндзя. Прошу вас воздержаться от неуместных конфликтов. Баки, Тимари, позвал Казекаге, и оба мгновенно оказались за его креслом. Намек был понят остальными, и горе охранники принялись возвращаться на свои места. Гурин фыркнула и развеяла свою стену, а лезвие меча Ситха спряталось обратно в ножны. От Тору не укрылся жадный интерес в хитрых глазах Анаки, с которым он наблюдал за действием портала. «Какая разница, есть ли в Атагакуре свой джинчурики или нет?» Продолжал рычать Рейкаге, сверля всех присутствующих свирепым взглядом. «Какая разница, сохранил ли ты своих, Цучикаге?» Он немного отдышался, после чего неохотно опустился обратно в кресло и продолжил уже спокойнее. «Мне плевать, слышишь, и на то, что Орочимару когда-то состоял в Акацке, плевать, и на то, что между Кумагакури и Канахагакури уже давно напряженные отношения, мне плевать. Пиин напал на Кума в одиночку, почти уничтожил нас и захватил моего брата, сильнейшего из Джинчуурики этой эпохи. Я сам видел Риннеган и на что он способен, и, если бы Хокаге не созвал этот чертов совет, то это сделал бы я». Почти уничтожил одно из сильнейших скрытых селений в одиночку. Мии смертельно побледнела, в ужасе вытаращившись на Ие. Я подозревала, что Акацки сильны, но это... Я сражался с ним тогда, в пустыне, Рейкаге сама, тихо произнес Учиха, и проиграл. Пейн, страшный противник, но даже то, что он показал в прошлое нападение, несопоставимо с тем, что вы только что описали, само собой. Итачи не мог забыть детали доклада Тору в день падения Кумагакури, но Рейкаге требовалось дожать, чтобы сотрудничество стало возможным. «Хотите сказать, что не верите мне?» Рейкаге кисло поморщился, потом вдруг вздохнул и, будто постарел лет на 10, «я бы и сам не поверил, наконец, нехотя признался он, не случись это нападение, я бы ни за что не поверил, что на свете есть кто-то с такой силой. Я бы никому из вас не стал доверять. В Акацке состоят отступники из каждой кокуризата, кроме моей. Некоторые из вас сами пользовались их услугами. Кроме того, ходит слух, что организация появилась именно в Киригакуре, а Орочимару и вовсе сам состоял в ней когда-то. Но именно он предупредил меня об охоте за Джинчуурики 4 года назад. Именно Коноха созвала это собрание, будь оно неладно, чтобы наконец дать им отпор. И именно моя деревня теперь лежит в руинах, несмотря на все принятые меры предосторожности. Он снова долбанул кулаком по остаткам стола, но больше от досады, чем ярости, не стану юлить. Кумагакури не справится с ними в одиночку, и мне нужна ваша помощь. Подобные беседы совсем не в духе Киканбаэя, отчего тот смущенно покраснел и заскрипел зубами, на что-то решаясь. Цучикаге так и сверлил его злорадным взглядом. Лица остальных остались непроницаемы. Наконец, он решился и уперся лбом в разбитую столешницу, демонстрируя поклон. «Поэтому я прошу вас о помощи. Лист уже давно следит за действиями Акацки», — кивнул Итачи, в душе празднуя маленькую победу. «Мы воспринимаем их угрозу всерьез и будем рады объединить свои силы с вашими, Рейкаге сама. Звук тоже поддержит вас, Рейкаге Дона», — довольно оскалился Орочимару, даже не пытаясь скрыть тот факт, что с самого начала втихаря манипулирует собранием. На пару с Учиха, нас с Канахой связывает много общих проектов. Кроме того, один из моих подчиненных также дезертировал и присоединился к Акацке, так что я, в некотором роде, готов взять на себя ответственность и лично поспособствовать избавлению мира от этой напасти. Семеро биджуу в одних руках – ужасающая сила. Никто не сможет противостоять ей в одиночку, кивнула серьезная Мей, туман присоединится к альянсу. ХММ, может быть, камень и утратил своих джинчуурики, но прямо сейчас я не вижу причин, чтобы вступать в войну на стороне бывших врагов Ивы, раздалось ворчание Анаки. Дед сейчас изображал задумчивость, хотя Ситх чувствовал, что некий собственный план действий у него уже родился. Вернуть Биджуу – важная задача, но не первостепенная. Что мы получим, если согласимся поддержать альянс? Как насчет будущего? Нехорошо улыбнулся ученый. Вас устроит такой размен? Цучика Гидона перешел к угрозам Арачимару. Тут же набычился старик. Его охрана угрожающе шагнула вперед, хотя от кого-то, вроде тебя, не стоило ожидать большего. Что вы, Цучика Гидона? Я всего лишь хочу сказать, что дальнейшие планы Акацки нам неизвестны. Ухмылка ученого стала еще чуть шире. Кто знает, на что они направят мощь своих биджуу. Ну, судя по всему, на Коноху, с деловитой физиономией поделился тот, куда еще им стремиться, как не в деревню, в которой им пока есть, что забрать. Давайте предположим, что Акацки преуспеют, спокойно проговорил Хокаге, но что дальше? Семь биджуу, уже неслыханная мощь, но что будет, когда все девять окажутся у них? Не захотят ли они сравнять с землей все Кокуризата? Да единый, зачем бы им это делать? Пожал плечами Анаки, семерых для такой задачи более, чем достаточно. Уверен, что добиваются Акацки чего-то другого. Прежде всего, на ум приходит вариант, согласно которому они хотят лишить Кокуризата оружия сдерживания. Это кажется мне наиболее логичным решением, и если я прав, то меня все устраивает. Контроль над Биджуу всегда был рискованной затеей. С малых лет джинчуурики учатся делать это, но даже так, не всегда достигают успеха. Мы все терпим их лишь от того, что другие селения имеют собственных, и их надо чем-то уравновесить. Если же все пять великих стран разом лишатся этого оружия, то баланс сил не изменится. В конце концов, победы деревень в войнах и успех на миссиях всегда определялись, в первую очередь, средним показателем силы ниндзя. На сегодняшний день Ивагакури сильна, как никогда прежде, так что в целом, потеря пары демонов ничего не решает. Конечно, если бы пропали только наши, я бы обязательно предпринял меры по их возвращению, добавил он с самодовольной усмешкой. Чего ты хочешь, Цучикаге? Рявкнул ей, сверляя его сердитым взглядом. Аргументы Анаки звучали разумно и, хоть лично Райкаге мыслил иначе, чужую точку зрения понять смог. Какова твоя цена? Сила деревни, в ее шиноби, сила шиноби, в их техниках. Старик снова мазнул взглядом по алхимику, и тот, поняв, куда дует ветер, чуть не закатил глаза. Среди техник же, ценнейшими являются те, для освоения которых требуется особый подход или необычная родословная. Если каждое селение согласится выдать мне по одной мощной технике или носителю кепки гинкая, то я обязательно сдержу слово и окажу посильную поддержку. Он снова нехорошо усмехнулся в ответ на реакцию остальных. Даже Итачи не выдержал и брезгливо наморщил нос. Разумеется, я сам перечислю то, что мне интересно. Среди техник, не требующих особых генов, я заинтересован только в вашей технике Райтона, Райкаге Дона. Кроме того, я считаю несправедливым, что лучшие техники глаз достались Конохе. Думаю, что меня устроит любая из них, на ваш выбор, Хокаге Дона. Киригакури же прославились, не в последнюю очередь, за счет техники Суика но Дзюцу, клана Хазуки. Бесспорно, она хороша и, хоть пользователей Суита на Ивагакури не так много, с моей стороны было бы разумно позаботиться и о них. Ну и само собой, загадочный и неизученный глаз дьявола, довольно надувшись, старик повернулся к Арачимару. Прошу вас, не удивляйтесь так, Сандакаге Дона. Весь мир следит за этой силой с самого инцидента на острове Шипов. Уму непостижимо, что в итоге она досталась никому неизвестной деревне в малой стране. Впрочем, я готов официально признать Атагакури шестой великой деревней вдобавок к своей военной помощи, в обмен на эти глаза или их носителя. Все это очень интересно, Цучика Гидона, натянуто улыбнулся Арачимару, однако, вынужден отказать вам, Оринжиро Тору. Разве я говорил о нем? Улыбка Анаки стала еще более мерзкой, насколько мне известно. Тору-сан, не единственный носитель таких глаз, один из его учеников, Ранмару, кажется, Откуда же вам известны такие подробности, Цучика Гедона? Взгляд желтых глаз ученого заледенел. Среди присутствующих тут, только Атанина и Итачи с Джирой знали об особенности Ранмару. Кроме них, еще команды Тору и Таюи, а также несколько генинов Листа и младший брат Хокаге. Это уже немало, но никто из перечисленных не стал бы болтать. Тем более, что Учиха с Тору провели необходимые беседы среди своих. И последний, кто знал об особой связи Ранмару с Тору, Кокузу, единственный, за чьим языком союзники никак не могли уследить. Конечно, глаза Ранмару красные от природы и некое дадзюцу в них действительно есть. Вот только даже об этом Цучикаге знать не должен. Он уже продемонстрировал сегодня, насколько плохо в камне с разведкой. О таком шумном событии, как минувший Чоунин-Шикен, ему почти ничего не известно, кроме общих деталей, а тут, такая осведомленность. Даже имя Гинина откуда-то раскопал, а ведь Кокузу как раз мог его знать, команды Атайканахи ведь как-то переговаривались во время боя в пустыне, и эти его условия. В прошлом Аонаки не вел себя настолько нагло. Очень может быть, что Акацки уже сделали Цучикаге некое предложение. Не похоже, что старик им что-то обещал, но над предложением точно задумался. Он ведь сейчас при любом раскладе останется в выигрыше. Ситуацию с балансом сил Кокуризата он написал вполне справедливо. Аонаки запросто может отсидеться в стороне, чтобы в будущем Ивагакури стала гегемоном среди шиноби. Ну, или действительно поддержать альянс, в обмен на все то, что только что запросил. Наверняка, явился только для того, чтобы прощупать почву и принять окончательное решение. Информация, один из важнейших ресурсов в распоряжении Кокуризата, старик назидательно поднял указательный палец в ответ на вопрос Рачимару, и я предпочту сохранить свои источники в тайне. Скажу лишь, что источник проверенный и я ему доверяю. Кроме того, я еще не закончил. Сунагакури. Сунагакури уже заплатила свою цену за мир, вдруг подал голос Фуги. Нахмурив тонкие брови, он неодобрительно смотрел на старика. Мы не будем более разбрасываться жизнями своих шиноби в глупых конфликтах. Я узнал все, что хотел. Казекаге неспешно поднялся из кресла и кивнул своим телохранителям. Тимари, Баки, мы возвращаемся. Казекаге сама. Тут же вспыхнула кунаичи, но Сенси ее прервал, схватив за руку и покачав головой. Не здесь. Губы Тимари чуть дрогнули, но девушка все же понятливо кивнула и направилась следом за начальством. ХММ, ну что же, в таком случае, я свои требования уже озвучил. Старик пожал плечами, провожая спину Фуги равнодушным взглядом. Думайте, я могу сделать вам встречное предложение, Цучика Гедона. Правда, только со стороны Атагакури. Ученый тщательно облизнулся, подгадав момент так, чтобы этот его жест видели вообще все присутствующие, и вперил пристальный взгляд точно в Аонаки. За столь наглое требование, я хочу 4 миллиона рё, в качестве откупа. Если вы выполните мое условие, вам не придется объяснять, при каких обстоятельствах к вам попала эта информация. Единственный, кто знает о способности Ранмару вне Конохи, это шиноби, по имени Кокузу. Для тех, кто с этим именем не знаком, добавлю, что он известный наемник и член Акацки. Как это понимать, Цучикаге? Слушавший их с мрачным видом, и мгновенно взорвался новой вспышкой ярости. Ты предлагаешь нам союз за непомерную плату, чтобы затем ударить в спину? Ваша репутация вынуждает меня отказаться, Цучикаге сама, процедила Мей. Память о трагедии на перевале Йосуга еще свежа среди шиноби Киригакури. Можете считать, что я, слово в слово, повторил вам ответ Сандакаге-сана, Цучикаге Дона, тихо добавил Итачи, носители Бейкугана, в первую очередь, люди, и я не собираюсь торговать их жизнями, вне зависимости от обстоятельств. Требование же Шарингана и вовсе немыслимо. Или вы забыли, какую фамилию ношу я сам? Я был о вас лучшего мнения, Хокаге Дона, усмехнулся Аонаки. Для скрытых деревень это нормальное явление, платить за мир и благоденствие жизнями своих шиноби. И как один из пятерки Каге, вы обязаны уметь принимать сложные решения, даже если они идут вразрез с вашим мировоззрением. Таков долг лидера. В конце концов, история, произошедшая между Кумагакури и кланом Хьюга, служит отличным примером того, как малая жертва может спасти большинство. Что же, если мои требования отвергнуты, мне больше нет резона оставаться на этом совете, крякнув, старик забрался на свое кресло с ногами и, выпрямившись в полный рост, воспарил над столом. В любом случае, спасибо. Было очень интересно, Он кивнул своим сопровождающим и величественно поплыл на выход, украдкой потирая поясницу. Старость, не радость, с фальшивой жалостью вздохнула Рачимару, когда Цучикаге уже не мог его слышать. Не представляю, как тяжело ему приходится теперь, когда он больше не поспевает за изменениями в мире. Жаль, что все так вышло, разочарованно поджала губы Теруми. Я надеялась на лучший исход. Четверо из шести, это лучшее, на что я надеялся, вздохнул Итачи. В любом случае, нам стоит продолжить совещание. Верно, поддакнул ученый, как минимум, стоит договориться о том, кто возглавит наш альянс. Если вы позволите, то, как представитель нейтральной стороны, я хотел бы поделиться своим мнением по этому вопросу. Мифуни прочистил горло. Пусть мои слова не покажутся вам обидными, но я считаю, что наибольшего успеха Альянс сможет добиться под руководством Рейкаге Дона. Сандакаге Дона уже обладает сомнительной репутацией и пока не успел заработать себе новую, в качестве главы своего селения. Безусловно, ваши навыки и ум достойны восхищения, однако, многие опасаются вас. Мизукаге Дона и Хакаге Дона еще слишком молоды и пока не успели испытать на себе всех тягот войны такого масштаба. Я же, слишком чужд миру шиноби и мало понимаю в ваших военных традициях. Постойте, Мифуни сама, значит ли это, что страна железа и самураи присоединятся к альянсу? Удивилась Мизукаге. Итачи, сидевший до этого с постным лицом, тоже весь навострился. Слухи о деятельности Акацки дошли даже до сюда, важно кивнул тот, огладив седую бороду. Цучикаге Дона прав в одном, семеро биджуу, собранные в одних руках, это ужасающая сила. Какие мотивы бы ни двигали Акацки, с такой силой они неизбежно станут угрозой всему миру. Страна железа уже давно с честью несет бремя миротворца и теперь, когда над миром нависла угроза таких масштабов, мы не можем остаться в стороне. Аргументы Мифуни Дона справедливы, признал Рачимару. Я согласен с кандидатурой Рейкаге Дона. Возражений нет, мотнул головой Хакаге Эйми и присоединилась к ним, простым кивком. Я благодарен вам за доверие. Эй медленно поднялся из своего кресла и мрачным взглядом обвел всех, кто остался, клянусь честью Рейкаге, что не обману ваших ожиданий. Надо же, все-таки он был прав и мозгов хватило только двоим. Весело прозвучало откуда-то с потолка. Тут же, большинство сенсоров почувствовали в той стороне чью-то странную чакру. 15 пар глаз немедленно уставились вверх. Точно по центру круглого потолка торчало белесое, человекоподобное нечто, по пояс высунувшееся в зал для совещаний. У создания имелась только половина лица, тогда как вторая представляла собой гротескные очертания челюсти и скул, но без каких-либо признаков левых глаза и ноздри. В руке Зицу держал пачку кунаев с обернутыми вокруг рукояти печатями для техники Хирайшин. Арачимару бросил быстрый взгляд на Тору. Тому не потребовались слова, они обо всем условились заранее. Сознание алхимика плавно раздвоилось и глаза Гакида разглядели приближающиеся стены Конохи. Началось. Глава 57.6. Немного об агрессивных переговорах. Торчащие из потолка Зицу мешкать не стало и, едва внимание 15 человек сконцентрировалось на нем, швырнул всю пачку кунаев вниз. Само собой, новосозданный альянс еще не был готов действовать, как единое целое, это Акацки просчитали верно. Взгляды шиноби и ситха сместились на падающие снаряды, а Зицу, ненадолго оставшись без внимания, просто достал вторую такую пачку, третью. Более двух десятков оказалось мгновенно разбросано по всему залу и белая тень соскользнула с потолка. «Привет, привет, Йонкаге, четыре храбрых идиота». Существо театрально раскланялось, радостно улыбаясь своим половинчатым лицом. «Прошу минутку вашего внимания, всего одну». Косой рот расползся в широкой улыбке. «С вами хочет поболтать». Пока Зицу держал драматическую паузу, его руки поднялись над головой в клоунском жесте, после чего правая плавно потекла к груди, туда, где у нормальных людей расположено сердце, у Чихамадара. За этими словами последовал самый переигранный поклон, из когда-либо виденных алхимиком. Уголки рта Тору чуть дернулись, но ситх сдержался. Неудивительно, что в этом реальность оказалась схожа с историей Рю. Даже он сам, еще в Академии Листа, часто слышал это имя. Практически синоним силы в странном мире эксперименте. И неплохо подобранное стоп-слово для четверки Каге вкупе с главнокомандующим самураев, уже готовых обрушить свое, ставшее наконец единым, мнение ему прямо на голову. Так и вышло, едва Зицу закончил свое дурацкое представление, как присутствующие замерли, вытаращившись на него. Про себя, Сид все же улыбнулся, этот тип, пожалуй, ему даже нравится. Да, он жуть, как переигрывает. Но все равно, так забавно дергать сильных мира сего за носы, это уметь надо. Пусть легендарное имя и сделало большую часть работы за него. Даже жалко, что его никак не переманить на их сторону. Да только одна шокированная рожа Рейкагечева стоит. Нет, они это точно репетировали. ММ, фыркнул Тору про себя, когда, точно там, куда кланялся белокожий шут, в воздухе начало искривляться пространство и из ниоткуда появился другой клоун из специфического дуэта. Волосы короткие, черные, как у всех Учиха. Оранжевая маска со спиралевидным узором, видимо отображающим технику его шарингана. Шаринган, кстати, тоже тут, как тут, плащ, ну просто плащ. Сразу видно, что он за Акацки, тут уж не спутать. Рейкаге с Мизукаге и их охрана тут же подобрались для атаки, но спешить с этим не стали. Разумно, метки Хирайшина все еще валяются повсюду вокруг них, там пока пусто. Таким образом, им дали понять, что на агрессию Акацки есть, чем реагировать. В конце концов, Обито с Зицу попали сюда, каждый, своим способом. Значит, маяки предназначены для подкрепления. Тору только ненадолго отвел взгляд от главного зрелища, чтобы уточнить, кому именно принадлежат печати. Сам он, за эту жизнь, видел два разных рисунка этой техники. От них зависит, кто именно сегодня займется доставкой десанта. Не, это, точно ее работа. Почерк чуть кривоват, но видно, что девушка старалась. У второго Хокаге гораздо суше и лаконичней, да и не использует тот же вариант, какой был у Рю. Это хорошо, одной проблемой для Конохи меньше, даже если Идатинси Табираму отправили туда. Не гораздо опаснее, чем второй Хокаге. Ракукаге Кайдан, тихо произнес Обито, задумчиво разглядывая четверку Каге Шаринганом, но двое уже ушли. Надеюсь, ты не расстроен? Джирая сложил на груди руки и наклонил голову на бок, нахмурив брови. Ничего страшного. Для тех, кто не хочет противостоять Акацки, то, что я собираюсь рассказать, не играет особой роли. Он просто пожал плечами и указал на ближайший к себе куной. Надеюсь, вам хватит терпения, чтобы дослушать меня до конца. Кто ты такой? Нахмурилась Мизукаге. Кажется, Зицу уже представил меня, разве нет? Спокойно ответил Учиха. Мое имя – Учиха Мадара. Учиха Мадара давно мертв. Ию тяжело держать себя в руках. Сперва Цучикаге его распалял, а теперь перед ним стоит кровный враг. Впрочем, у Рейкаге всегда были с этим проблемы, но сейчас он держится. Должно быть, отчасти помогает тот факт, что именно ему доверили возглавить Альянс. Думая об этом, алхимик решил, что выбор и правда неплохой. Тот, кто от природы импульсивен, но, ради общей цели, способен действовать вразрез с привычками, определенно заслуживает уважения. Первое впечатление обманчиво, хотя Илью все же стоит извиниться за тот раз. Но я здесь, прямо перед вами, эхом отозвался тот, я пришел поговорить. Если ты, Учиха Мадара, то зачем тебе о чем-то разговаривать с нами? К диалогу подключился Хокаге, твоей силы должно быть достаточно для достижения любой цели. И почему ты появился только сейчас? Орочимару вперил в него пытливый взгляд желтых глаз. Если ты, Учиха Мадара, то у тебя было достаточно времени, чтобы действовать. Битва с Хаширамой оставила слишком глубокие раны. Все это время я был практически бессилен, желчно усмехнулись под маской, даже сейчас мои силы лишь жалкая тень прежних. Однако, я планирую вскоре это исправить. Биджуу нужны тебе, чтобы вернуть свои силы. Мифуни уже приготовился к бою и сейчас смотрел вскрытую маской точку на подбородке Обито. Уже сталкивался с носителями Шарингана, должно быть. Это только первая часть моего плана, кивнул тот и сделал приглашающий жест рукой, предлагая всем сесть обратно. Не получив ответа, он невозмутимо пожал плечами и сам уселся прямо на стол. «Мне нужно больше силы, чем я когда-либо имел. С ней я смогу привести в действие свой план, Глаз Луны. Рассказать вам о нем в деталях – это моя ближайшая цель, так что не перебивайте. Чтобы вам была понятна суть задуманного, мне придется начать издалека. В клане Учиха, из поколения в поколение, передается каменный монумент. Он до сих пор находится под Конохой. На нем записаны тайны, оставленные родоначальником клана Рикуда Синнином. Прочесть их может только обладатель наших глаз», — Обито кивнул на Итачи. «Хокаге должен знать, о чем я толкую, не так ли?» Все тут же уставились на окаменевшего Учиха. «Это так», — Итачи чуть замешкался с Афтитом, Но все же согласно кивнул. Рик Удасинин действительно существовал, и клан Учиха действительно ведет свою родословную от него. Как нынешний глава клана, я знаю об этом и сам видел монумент, но на нем записаны лишь секреты техник Шарингана и больше ничего нет. Ты не знаешь всего, Хокаге, потому что не сумел прочесть его целиком, хмыкнул тот. Чтобы узнать все его тайны, требуется сперва пробудить Мангеки Шаринган, а затем и Ринниган. Ринниган, Рейкаге набычился, но эти глаза у Пейна. Это я дал их ему, Обито согласно кивнул. Уровень моей чакры снизился после поражения Хаширами, и я больше не могу использовать свои глаза так, как это требуется мне. Даже с Ринниганом, сейчас я не способен достичь всего самостоятельно и потому нуждаюсь в сторонниках. Но мы отклонились от главной темы. Последние строки на монументе рассказывают об истории Рику Удасинина, о причине, по которой он стал почитаем среди людей, как божество. Обито выдержал небольшую паузу. Однажды он одолел ужасного монстра, терроризировавшего мир, и этим спас человечество от вымирания. Наделенный невообразимой чакрой, этот монстр был живым воплощением разрушения. Его прозвали Десятихвостым. Чтобы обуздать такую мощь, Рику Удасинину пришлось запечатать чудовище в своем теле и стать первым джинчоурики в истории. Так он получил силу, способную изменять мир по его желанию. Однако, даже боги смертны. Он знал, что после его смерти печать исчезнет. Чудовище неизбежно освободится, и остановить его снова будет уже некому. Поэтому он воспользовался своей силой, чтобы разделить чакру зверя на 9 частей, 9 биджоу. Тело же монстра было запечатано отдельно и отправлено в небо. Так, Рик Удасинин создал Луну. В этой истории кроется главная причина моих действий. Я намерен собрать все части Десятихвостого воедино и воскресить его. После этого, я стану его джинчоурики, и тогда у меня будет возможность исполнить свою давнюю мечту, избавить наш мир от насилия. Как только я получу нужную мне силу, то смогу применить особое гендзюцу на поверхность Луны. Отразившись от нее, оно охватит весь мир. Все люди попадут под мой контроль, и эпоха войн закончится. Как мило, глаза ученого сузились в две острые щелочки. Столько жертв лишь для того, чтобы прекратить насилие и обратить всех в рабство. Может быть, ты знаешь лучший выход, Орочимару. Шаринган Обито скосился на Сандакаге, а ты, тот еще лицемер. Сколько человек нашло свой конец в твоих лабораториях прежде, чем исследования дали плоды? Все ли они заслуживали такой участи? Ты играешь словами, Мадара. Когда-то я начинал в одиночестве, с запретных техник. Прятался в подвалах и сам не знал, какими открытиями делиться можно, а какими – опасно. Но теперь Атагакури – это научный центр всего мира. Мы занимаемся не только чакрой, но и физикой, химией. Мы восстанавливаем забытую историю мира и конспектируем современную. Острый подбородок Саннина гордо вскинулся. Ниндзюцу – это лишь кроха того, чем занят научный отдел моей Кокуризата. Мы создали множество вакцин и расширили медицинские пособия. Мы адаптировали и улучшили технологии. Теперь, даже простая лампа накаливания, созданная в наших лабораториях, потребляет в четверо меньше электроэнергии, при таком же ярком свете. У нас ведутся исследования тонкостей человеческой психики, что будет одинаково полезно, как в медицине, так и в дипломатии. Мы собственными руками создаем будущее. Когда это ты успел стать святым, Орочимару? Да и какой смысл в этом? Пока ты создашь что-то, чтобы помочь одному, десятки погибнут или останутся калеками, не дождавшись твоих результатов. Единственный, видимый глаз с Шаринганом, нехорошо сузился. Я же предлагаю заслуженное счастье каждому. Здесь и сейчас, идеальный мир, в котором нет места потерям, ни тоски, ни печали, ни страха. Разве не ты стремился к совершенству, Орочимару? К бессмертию? В моем мире ты сможешь стать бессмертным, просто пожелав этого. Вот, что я предлагаю каждому из вас. Подумайте над моим предложением. Я предпочел бы, чтобы никто не пытался выполнить мою работу за меня, зло прошипел тот, буравя собеседника убийственным взглядом. Но в одном ты прав. Я никакой не альтруист. Я хочу признания за свою работу. Я жажду его. Желтые глаза вспыхнули такой страстью, какую от белого змея особо и не ждали. И ради этого в моих лабораториях погибают и будут погибать десятки, чтобы обеспечить будущее миллионам. Миллионам, которые будут помнить меня, как человека, открывшего для них будущее. Это мой новый, совершенный путь к бессмертию. Ты же собираешься убить тысячи, чтобы лишить будущего всех. В твоем мире, все, что я создам, обесценится. Открытие, сделанное понарошку, ничего не значит. Бессмертие, полученное просто так, ничего не стоит. Результат, без пройденного пути, это повод для стыда, но не гордости. То, что делаешь ты, противоречит всему, чего хочу добиться я. Иронично, ты не находишь? Обито вдруг рассмеялся. Именно так выглядит спор между двумя Каге, развязавшими войну. Рейкаге хочет плодородной земли, чтобы жители страны молнии могли есть досыта. Но Хакаге не хочет делиться, ведь тогда голод постигнет уже страну огня. Кажется, мы зашли в тупик, Орочимару. Одну минутку. Вдруг поднял ладонь Джирая, свободной рукой копаясь за пазухой. Где же, я прошу прощения, но, ага. Рука Саннина выудила из рукава блокнот и карандаш, я должен записать это. Все в недоумении уставились в него. Сейчас, сейчас, еще раз, прошу прощения. Результат, без пройденного пути, этого, повод для, хм, противоречит всему, хм, мгм, вот так. Писатель с довольной физиономией убрал блокнот обратно и нашел взглядом Сандакаге, чья челюсть сейчас слегка отвисла. Впрочем, он был не один такой, вот уж не думал, Арачи, что ты способен на такую пламенную речь. Засмеялся Джирая, весело похлопывая по нагрудному кармашку, куда убрал писательские принадлежности, но мне нравится. Все, до последнего слова. Ах, ты, тот аж затрясся от негодования, да как тебе только наглости хватило. Прости, прости, просто я давно думал, над сменой формата, признался тот, чуть отодвинувшись от кипевшего приятеля и миролюбиво поднял ладони, герои, проходящие путь становления и спасающие мир, мне что-то надоели, исписался, похоже. Ну а мрачные и угрюмые герои-злодеи, это совсем скука. Кто вообще захочет про таких читать? У нас весь мир ими доверху заполнен. Посетовал он и вдруг просиял. Думаю, настало время для антигероев. Антигероев, с отличной мотивацией и глубокой философией, которым читатель будет сопереживать не меньше, чем классическим, тошнотворно-приторным персонажам. Уверен, это будет настоящий бестселлер. «Я убью тебя, Джирая», — веско пообещал Орочимару. «Вот, сейчас мы решим эту», — бледный палец ткнул в оранжевую маску, отчего ее обладатель чуть вздрогнул, «проблему и я точно тебя прибью. Эй, Цуна, с ней я все улажу», — Сандакаге нехорошо усмехнулся и кровожадно облизнул губы. «Будь уверен, Цуна будет на моей стороне». «Так нечестно, эй, Арачи!» – мысленно позвал Тору, широко оскалившись. Позвал так, чтобы его слышал только адресат, без шуток. Это были слова настоящего ситха ММ, хотя, вдруг задумался ученый, косо поглядывая на бывшего напарника. «Ладно, живи пока», – милостиво разрешил он. «Наконец, отлично сказано, Сандакаге-сан», – улыбнулся Итачи. «Мир имеет ценность только если мы сами его построили». «М», – сурово кивнул Рейкаге, чуть приподняв уголки губ. Полностью согласна с Сандакаге сама, неспешно кивнула Мия и повернулась к застывшему Акацки, Учиха Мадара. Мир, существующий в иллюзии, не стоит того, чтобы даже думать о его создании. Ты сам будешь первым, кто в нем разочаруется. Выходит, разговорами я тут ничего не добьюсь, огорченно выдохнул Обито, поднявшись со стола и отряхнув плащ. Жаль, но я предвидел и такой исход. Снова вокруг его маски искривилось пространство, выплюнув небольшой лист бумаги. Учиха взял его обеими руками и слегка надорвал, переходим к запасному плану. Похоже, после поражения в пустыне, да еще и от собственной техники, не тренировалась, как проклятая. Сброс десанта произошел почти мгновенно, хотя она переносила ударную группу по одному человеку. И при этом, члены сформированного альянса оказались в окружении. Быстро стрельнув глазами по сторонам, Тору заметил несколько знакомых лиц. Как будто с Нейкисами он узнал сразу. Только эти трое носили черные плащи с узором из красных облаков. Как будто изменился с момента, когда алхимик видел его лично в последний раз. Еще до той миссии на Южном материке. С тех пор Ириенин умудрился освоить синдзюцу и обзавелся четырьмя небольшими рожками, прикрывающими спереди виски. О том, что он заключил контракт с кем-то из обитателей Рьючида, Орочимару уже говорил, но про рога и Синчикру ни слова. Должно быть, недавнее приобретение, о котором ученый еще не знал. Сам Сандакаге тоже выглядел удивленным и еще немного злым. Наверное, стоит оставить Якуши ему. Ни, в целом, выглядела все так же, но было в ее поведении что-то странное. Тору подметил, что взгляд зеленых глазищ будто бы стал чуть расфокусированным. А еще, она часто моргает, и напарник ее то и дело бросает на девушку тревожные взгляды. Интересно, что бы это могло означать? Вот уж кто совсем не поменялся, так это сам Хашигаки. Такой же, каким, наверное, и родился. Кроме перечисленных, присутствовало еще двое, которых Ситх точно видел впервые. Не члены Акацки, скорее просто наемники, принявшие их сторону. Вероятность того, что Пиин Сабита наберут в свою армию Нукининов, была очень высокая, и это уже обсуждалось ранее, так что удивляться тут нечему. И, должно быть, эти двое сильны, раз их взяли на такое дело, как нападение на совет Каге. Первый, странный тип, с длинными, серебристыми волосами и блеклыми, красновато-карими глазами, одет в несуразное пальто с высоченным воротом и очень длинными рукавами, туго стянутое тремя черными, кожаными ремешками, один из которых, кстати, должен был его придушить, так как стягивал воротник. По мнению Ситха, еще один клоун, место которому в бродячем цирке, но реакция Саннинов была необычна. Джирая Сорочимару его узнали, и это знание им не понравилось. Второй незнакомец тоже носил неформенную одежду, длинный, темно-фиолетовый плащ, с золотым шитьем. Волосы также длинные, каштанового цвета и забраны в свободный, высокий хвост. Он казался самым неопасным из всех, отчего напрягал алхимика больше остальных. Боевая интуиция гласила, любая тактика Тору против него приведет к быстрой победе. Он неплох, но это и все. Бессмертный уже давно адаптировался к бою с теми, кто превосходит его в скорости и силе. Значит, умеет что-то этакое, раз он тут. Гинга, Мизукаге опасно прищурилась, я думала, что ты решил обосноваться в стране безмолвия. Так вы знали, что я жив, пятая. Равнодушно поинтересовался он, отчего же отряды айнинов Кири до сих пор не явились по мою душу. После гражданской войны нашлись дела поважнее, чем преследование дважды предателя, тон Мейхаладнее, чем прежде. Очевидно, что этот человек ей неприятен. Вот как, Гинга чуть поджал губы, покосившись на ее охрану. В этом помещении драться со всеми ними будет тесновато, произнес Эй, тщательно отслеживая действия противников, в рассыпную. Рявкнул он, меньше, чем за секунду, оказавшись напротив Кисами, и одним ударом вышвырнул его в коридор, прямо сквозь стену. Кисами-чан, испуганно заорала Ни, направившись за ним, но коротенькие ножки миниатюрной девушки оторвались от земли, и она поплыла по воздуху в прямо противоположную сторону. Точно туда, где сверху вниз, уже падало тускло-серое лезвие странного меча со слишком длинной, обломанной на конце рукояткой. Она успела в последний момент, Хирайшин вынес ее за пределы опасной зоны, и Хицумецу рассек пустоту. Первая неудача не слишком расстроила Ситха. Ни, очень увертливая кунайчи, даже без своей техники телепортации, один из самых геморройных членов Акацки, по его личному, скромному мнению, чутье подсказала, что сейчас она присоединилась к своему напарнику. Рейкаге тоже не остался один, его сопровождающие рванули следом, а сейчас и он сам туда направится. Кроме Тору, ее мало кто тут способен угомонить. Эдатинси, но Кабута, будто знал, о чем тот думал, и спутал бессмертному все планы. Пятерка гробов выросла вдоль стены, четверо из их обитателей мгновенно ввязались в бои. Кто там пятый, Ситху было уже некогда смотреть, он едва успел заблокировать удар странного меча, прямоугольной формы и с необычными закорючками на углах. Его обладатель, массивный шиноби с гривой серебристо-серых волос и одетый в униформу облака старого образца. Второй, точно такой же, разве что блондин, пытался зайти к нему сбоку. И они очень быстрые. Ну тогда, пусть второй пока полетает, что ли. Маневр оппортуниста оказался прерван рябью, прошедшей в воздухе и с силой ткнувшей его тушей в противоположную стену. Сам же алхимик был вынужден сделать пару шагов назад. Физическая мощь близнеца-мечника превосходила таковую у Джираи почти вдвое. «Тору, используй порталы!» — крикнул ученый, чья рука сейчас превратилась в пучок змеи и атаковала Кабута. «Нужно разделить всех на группы!» «Есть!» — кивнул тот, и, спустя мгновение, члены Альянса Шиноби и их враги начали проваливаться в черные воронки, появившиеся в полу, прямо у них под ногами. Увы, но времени на множественное прицеливание ему не дали, так что все окажутся распределены по помещениям замка случайным образом. Оставалось только рассчитывать на то, что остальные Каге будут не слабее Орочимару Сытачи. Да и численное преимущество у них есть, Кабута призвал только пятерых мертвецов. На это ведь должна быть причина. В конце концов, в зале совещаний осталось лишь трое, странные близнецы-мертвецы, да он сам. Ну и еще один единственный свиток Акурии Нокинши у него в кармане. Один против двоих. Значит, придется выбирать. Едва увидев ненавистный плащ с красным облаком, Эй разъярился настолько, что уже не мог сдерживаться. С каким наслаждением он впечатал кулак в ухмыляющуюся рожу напротив. Акацки, как ветром сдуло, попутно продырявив его телом каменную кладку. Неизвестный зодчий проделал отличную работу, так что Рейкаге стоит потом извиниться за это перед Мифуни Дона и заплатить за ремонт, или нет. Он ведь главнокомандующий Альянса, в который самураи теперь входит, разве нет? Идиотские мысли. Его честь требует, чтобы ситуация была разрешена по справедливости. Вот сейчас убьет этого и... Обмотанный бинтами меч пронесся перед ним, едва не коснувшись кончика носа. Эй в последний момент заметил движение и увернулся. А его противник силен и очень вынослив, стоит заметить. В Акацке действительно одни монстры. Вот только и слышал, как его шея сломалась, как он может быть жив после такого. Должен отметить, что ваша репутация не преувеличена, Рейкаге, со смешком произнес тот, довольно скаля кривую ухмылку, открывшую вид на его акульи зубы, но во второй раз это не сработает. «Где Пейн?» – прорычал тот, грозно надвигаясь на мечника. «Боюсь, он не смог присоединиться к веселью тут», – Нукинин заулыбался еще шире. «Сегодня Акацки воюют на два фронта, Коноха». Глаза Рейкаге округлились, когда он сообразил, что именно имеет в виду его оппонент. «Именно так, пока мы тут развлекаемся, наш лидер захватит оставшихся Биджуу и уничтожит еще одно скрытое селение. Хокаге Сорочимару, не дураки», — хмыкнул Эй, — «они наверняка готовы к этому. Вот только сами они сейчас тут». Мечник пожал плечами и направил конец своего оружия на Рейкаге. «Кто сможет защитить Бжинчуурики? И разве я говорил, что Пейн направился туда один? Для тебя это уже не имеет значения, ублюдок». Толстые пальцы Рейкаге многозначительно хрустнули, сжавшись в кулак. «Ты умрешь здесь, Расинган!» Дерзко пискнули откуда-то сбоку. «Дуэль – штука хитрая. Вмешиваться в чужую ужасно невежливо, но в Акацке все знают, что у них все плохо с воспитанием. В принципе, такие, как она, им как раз и подходит лучше всего. А еще, все знают, что девушка всегда следует за своим напарником. Что бы ни случилось, Эй не знал об этом. Однако, его легендарной реакции было плевать, кто там и за кем следует. Он развернул торс по направлению к новой угрозе и вломил по ней локтем, что было сил. Техника четвертого Хокаге так и не достигла цели, а крохотное тельце уже сползало по стенке, в 5 метрах от него, не без сознания. Увы, но в их дуэте, именно Кисами традиционно принимает удары на себя. Самихада щедро делится чакрой с хозяином, помогая восстанавливать почти любые повреждения. Именно благодаря мечу, он сейчас на ногах, а последствия от удара Рейкаге прошли впустую. Вот только она так не может. Рейкаге не стал ждать, пока девчонка очнется. Сейчас идеальный момент, чтобы вычеркнуть из списка Акацки еще одну. Или нет дела до того, кто она такая. Все, кто носит эти плащи, его кровные враги, и он не собирается упускать никого. Хатаке, заявившийся на их территорию с приглашением на Ракукаге Кайдан, передал еще один документ. Учиха Итачи составил более-менее точный список известных членов организации, с перечислением их способностей и сортировкой по уровню угрозы. Эта девчонка в нем стоит на одну ступень выше своего напарника. Возможно, она и правда настолько опасна, но, увы, Эй уже дрался с тем, кто использовал все эти техники. На сегодняшний день он – быстрейший шиноби в мире, обладающий опытом схватки с пользователем Хирайшина. Она опасна, но ей не повезло. Такое бывает. Вертикальный удар ребром ладони, способный проломить стену, был самым наглым образом заблокирован. Преграда, на которую Эй наткнулся, лишь на пару сантиметров скользнула назад, увлекаемая его инерцией, хотя должна была просто исчезнуть с пути. Покрытую бинтами поверхность он сразу узнал. Вот только, как мечник смог оказаться тут так быстро? Скосив глаза назад, Рейкаге увидел, как расплескался водяной клон. Злость вспыхнула с новой силой, искры Райтон Нойорой пробежались по телу и... Техника распалась. Лезвие странного меча начало движение, оттесняя Рейкаге назад. На этот раз, ему пришлось уступить. Противник ему по зубам, но ситуация требует кое-каких расчетов, чтобы он смог победить. Жалко, но его любимая тактика, протаранить с разбега насмерть, тут не сработает. Очевидно, что этого меча ему лучше не касаться. Самихада – это меч, созданный для дуэлей с врагами, обладающими большими объемами чакры, пояснил тот. После попытки убийства его напарницы, Кисами уже не улыбался и теперь сверлил её недобрым взглядом. Чем сильнее мой противник, тем сильнее становлюсь я. Теперь ты понимаешь, не сильнее меня, но именно я, а не она, твой худший кошмар. Рэйкаге сама, раздался голос Ши, и, почему-то, со стороны лестницы на верхний этаж, а не из зала собраний, откуда должен был раздаться. «Где Даруи?» — крикнул он, не отвлекаясь от Акацки. «Нас разделило», — посетовал тот. Оринжиро Ноакума использовал какую-то пространственную технику, чтобы рассредоточить врагов и нас, но сделал это в спешке. «Я не знаю, где сейчас остальные». «Неважно», — отрезал ей, — «Даруи может за себя постоять. Используй ту технику, Ши. Есть Рэйкаге, сама». Джонин быстро поднял руки перед собой. «Баран, конь, змея, тигр, Райтон, Рейгенер, Суитон, Дайкаден Нодзюцу». Но Кисами опередил его. Громадная акулья пасть заняла собой весь коридор и понеслась навстречу шиноби облака. От такой массивной атаки в тесноте никак не увернуться. Рэйкаге тут же встал между Шией и вражеской техникой, чтобы принять удар на себя. От такого врага, как Хашигаки, можно ожидать чего угодно. Поэтому и встречал угрозу во всеоружии. Синеватые всполохи покрыли его тело, и он приготовился сделать то, что казалось ему наилучшим вариантом в такой ситуации. Атакующие ниндзюцу, использующие физические формы природной трансформации, обладают одной особенностью: форма техники значительно влияет на ее силу. Встречать водную технику, вроде Сурьюдана, можно и кулаком. Если удар достаточно сильный, то форма будет нарушена и водяной дракон потеряет значительную часть своей мощи. Исключение – стихия ветра. В ней форма прямых атак не значит ничего. По мнению Рэйкаге, что дракон, что акула, да хоть окунь – все одно. Сломать такую технику простым тайдзюцу можно, хоть это и требует невероятных сил и выносливости. На самом деле, кроме него, на такое мало, кто способен. И еще придется чуток подставиться – но и выдержал бы прямое попадание водяного дракона, тем более, в своей броне из молний. А вот Ши нуждается в прикрытии. Расчет не удался, и честно выбил акуле пару зубов, но после этого, оказался ей проглочен. Покров снова, будто языком слезала и уже из воды, он увидел, как его подчиненный начал собственный прием. Как раз, за секунду до столкновения с акулой, мощь техники Кисами напоминала цунами, их с Ши просто вдавило в дальнюю стену. Джонин потерял сознание, но и не был готов сдаваться. Неудача только больше его раззадорила. Отплевываясь от воды, он быстро подскочил к обмякшему Ши и проверил пульс. Его не было. «Эта техника похожа на мой меч», — злорадно поделился Акацки, абсолютное оружие в противостоянии ниндзюцу. «Даже более мощную технику Дайкаден просто поглощает, становясь все сильнее. В каком-то смысле, это ты был тем, кто убил паренька». Рэйкаге, в жутковатой улыбке снова показались острые зубы. «Если бы не твоя Райтон Нойоры, он мог бы выжить». Эй не ответил, только провел рукой по лицу подчиненного, закрыв ему глаза, после чего медленно поднялся на ноги, и стены задрожали от чакры, которую он выпустил наружу. Ухмылку Хашигаки как приливом смыло, когда их взгляды встретились. Помещение, куда его вынесла техникой Тору, напоминало собой холл замка, но вдвое меньше. Такие же колонны, запечатленные на них, лаконичной культурой самураев, тоже скудное освещение. Только тут не было никого из местных. Просторный зал пустовал. Первая мысль, которую Итачи тогда подумал, звучала бы, как, ну почему все планы вечно срабатывают не так, как задумано. Если бы, конечно, он сказал это вслух. Приказ, отданный Рэйкаге, был ему вполне понятен, зал для совещаний слишком тесен для них всех. Кроме того, силы Альянса с самого начала нападения оказались в невыгодной позиции, точно в центре, окруженные со всех сторон. Им нужно было разойтись, чтобы не попасть под какую-нибудь комбинированную технику. Да и сами они объединились только что. Все Каге – великолепные шиноби, но смогут ли стать командой так быстро, не помешают ли друг другу? В общем, ход с пространственной техникой Тору был разумен, но, увы, целиться алхимику оказалось некогда, и всех разбросало непонятно, как, что, если кому-то достался слишком сильный противник. Двое, трое, кому из союзников может понадобиться его, Итачи, помощь. Например, Тору. Хакаге видел краем глаза, Алхимик с теми двумя и Датинси остался в зале совещаний. На троих там места достаточно, вот только Учиха знал, кто такие эти двое и чем опасны. Знал и о том, что печати Акульи Нокинши пока не очень много и у каждого из атанинов с собой по одной такой. Столько же и у канаханинов. Сколько смог, Орочимару подготовил. Над решением проблемы их количества сейчас работает Акуирью, которого Орочимару-сан превратил во что-то, вроде конвейера.